Он продолжал: «Думаю, ты еще не понял, что для сынов Израиля религия – это политика, а политика – это религия. Все, что бы они ни делали, связано с их верованиями, а их Бог следит за ними еще с колыбели, чтобы они и там вели себя так, как предписывает закон. Из этого следует, что лучше не раскрывать рта и держаться от всего этого подальше. Я гражданин Рима, и никто не посмеет причинить мне вред», — был мой ответ. «Я не нахожусь под юрисдикцией иудеев, и если я буду обвинен в каком-то нарушении, касающемся их религии, даже сам прокуратор ничего не сможет для меня сделать. Они вышлют меня в Рим, где один лишь император может быть моим судьей. А ведь ходят слухи, что он больше не живет в Риме и перебрался на один отдаленный остров», — наивно возразил Каранте. «Разве не другой человек, жестокий и алчный, расположение сидит на его троне?» Наступила моя очередь схватить сирийца за руки и заткнуть ему рот рукой, с ужасом озираясь по сторонам, чтобы удостовериться в том, что нас никто не слышит. «Если бы ты сказал такое в Риме, — прошипел я ему на ухо, — тебе отрубили бы голову, и никогда не произноси имени этого человека вслух. У него есть глаза и уши даже на самом краю земли». Таранте совершенно спокойно отвел мою руку. «Вот и результат, — сказал он. — В Риме существует то, о чем не принято говорить среди римлян, в Иерусалиме то, о чем не говорят среди иудеев. Здесь имя того, которого распяли, столь же опасно, как и имя того, второго, в Риме». Он на минуту замолчал и осмотрелся вокруг. Я по-прежнему сидел у порога, и он, присев на корточки рядом со мной, стал мне шептать на ухо: «Слухи — это всего лишь слухи. Однако в нашей среде пришельцев, не занимающих высокого положения, стало известно, какую немилость отвел от нас Синедрион. Ведь накануне Пасхи все мы, сами не ведая того, жили на горячем вулкане. Народ уже признал в этом человеке сына Давида и своего царя, и, говорят, одно общество, находящееся в пустыне, оказало ему свою тайную поддержку, не считая тех, кто называет себя смиренным духом. Утверждают, что поджог храма во время праздника должен был стать сигналом к восстанию. Он хотел свергнуть Синедрион, чтобы править вместе с народом. Можешь себе представить, какой это был бы прекрасный предлог для вмешательства римлян? Прокуратор привел в готовность все гарнизоны, а сам остановился не как обычно во дворце Ирода, а в Антонийской крепости. И все же после смерти своего предводителя бунтовщики исчезли». «Не могу тебе верить», — возразил я. «Его царство не относится к земным делам, что видно из того, что мне удалось узнать». «Слухи — это всего лишь слухи», — примирительно сказал Карантес. «Но и они должны иметь под собой почву для того, чтобы существовать. Дыма без огня не бывает». «Уверен, что Синедрион вместе со своими священниками и скрибами сам распространяет эти слухи, дабы найти оправдание коварного убийства, в котором они все повинны», — с уверенностью ответил я. «Иисус совершенно не был таким, каким они хотят его представить. Он говорил, что следует подставить вторую щеку ударившему, запрещал отвечать злом на зло, и я полагаю, что это единственный способ избавиться от вековой жажды мести». «Значит, все случилось по его вине?» — возразил Карантес. «Человек, живущий на земле и желающий распространять и исповедовать свое учение, должен подчиняться царящим на земле законам. Возможно, он был просто игрушкой в руках тех, кто хотел достичь совершенно иной, чем он себе представлял, цели, что вполне допустимо, поскольку о нем самом я слышал лишь добрые речи. Однако совет вынужден вести разумную политику, сопоставляя факты. Не рекомендуется исцелять больных или воскрешать мертвых для того, чтобы народ взбунтовался, и тем более не пристало объявлять себя сыном Бога. Насколько мне известно, у их бога нет никакого сына, и он не может его иметь. В этом состоит его основное отличие от остальных богов. Подобные заявления обязательно ведут к политическим беспорядкам, а во времена бунта власть захватывают не те, кто отличается разумом, а самые фанатичные. Можешь быть уверен, что моя лавка оказалась бы объята огнем, а моя дочь окровавленной лежала бы в каком-то ручье еще до того, как я успел бы объявить себя приверженцем нового царя.